Огромная белая дверь, напоминавшая железную плиту с круглым блестящим колесом, медленно дрогнула и, бесшумно скользя на невидимых петлях, приоткрылась. А миг спустя, словно почуяв хороший пинок, плавно распахнулась, открывая широкий темный проем. Из него в коридор, залитый мертвенным светом мощных ламп, шагнул человек в обрывках костюма. Кроссовки были залиты бурой жижей, белые брюки лопнули по швам и выглядели так, словно на них плескали чернила. Рубашка, бывшая когда-то ослепительно белой, покрыта пятнами свежей крови, среди которых затерялись пара мелких дыр от пуль. Пуговицы отлетели, и сквозь распахнутый ворот проглядывала загорелая грудь. Тонкий черный галстук был оборван и больше напоминал ошейник с обрывком поводка. Лицо человека, худое и обветренное, заляпанное мелкой россыпью черных пятен, казалось, светилось от радости. На бледных узких губах играла улыбка, глаза, отливавшие черным, довольно щурились. В левой руке человек держал большой армейский нож, а в правой — обрубок чьей-то руки. Охотник бросил взгляд на свой трофей, брезгливо поморщился. Да, замок отозвался и на прикосновение мертвой плоти. Это было не так уж сложно, хотя и не слишком приятно. Разжав пальцы, он швырнул обрубок на пол. Мертвая кисть с тихим шлепком упала и замерла. Растопыренные белые пальцы напоминали лапки раздавленного бесцветного насекомого, но на бесцветной коже не было и следа крови. Человек медленно обернулся, бросил взгляд назад. Там, внутри огромного зала из полированного металла, остались только безжизненные тела. Недалеко от входа на ребристом полу лежала груда гниющего мяса, начинавшая потихоньку расползаться зловонной лужей. Лишившись магической поддержки, мертвая плоть вернулась к своему обычному состоянию. В этом слизистом комке уже нельзя было узнать мускулистого плотного киллера, ставшего прибежищем для духа с другой стороны. Охотник помотал головой, прикоснулся к пистолету, небрежно засунутому за пояс брюк, провел пальцем по черной рукояти. Потом отбросил нож, заплясавший по плитке на полу, и шагнул вперед, к стакану. Мутноватое стекло было покрыто сетью трещин, разбегавшихся от двух пулевых отверстий, красовавшихся прямо в центральной панели. Хватило пары ударов ногой, чтобы стекло рассыпалось крошкой, мелкой и на вид совсем не острой. Миновав стакан, охотник вышел в длинный коридор и осторожно двинулся к лестнице, переступая через трупы. На его губах, как приклеенная, застыла странная улыбка. Черные глаза, напоминавшие дыры в простыне, суетливо перебегали от тела к телу. Волосы стояли дыбом, плечи подрагивали, словно пытаясь совладать сами с собой. Этот человек был похож на охотника Кобылина, но любой из его друзей, только взглянув на это существо, взялся бы за осиновый кол. Кох пребывал в состоянии сладостного восторга. Мир, наполненный забытыми ароматами и яркими красками, медленно вращался перед его глазами, суля новые удовольствия. Он чувствовал себя прекрасно. Шульц, проклятая тварь, навеки упокоен. А он снова стоит на ногах, ощущает тепло, чувствует запахи и наслаждается каждым движением этого тела. Хрипло рассмеявшись, Кох прошелся по мягкому трупу в черном костюме, пнул мертвую крысу, валявшуюся у лестницы, и, пританцовывая, вскочил на первую ступеньку. Весь мир расстилался перед ним, готовый покориться, стать его новым домом. С этим удивительным телом, с этими соседями, шепчущими из-за плечей, он мог взять этот мир себе, весь, целиком. Память подсказывала чернокнижнику, что его знания пригодятся и здесь. Человеческое общество, как обычно, агрессивно, нетерпимо и уважает только грубую силу. Этот мир населен жестокими и властолюбивыми негодяями, такими же, как он сам. Они найдут общий язык легко. Мурлыкая себе под нос древнюю считалочку, с которой начиналось обучение любого заклинателя, Кох, перескочив через пару ступенек, добрался до двери. Потянул ее на себя. «Заперто. Рядом на стене маленький квадратик, очень напоминающий тот, что отпер для него замок на бронированной плите». Нахмурившись, чернокнижник обернулся, бросил взгляд на труп, лежавший внизу. «Руки. Слишком большие. Этот замок поменьше». Прищурившись, Кох рассмотрел около тела пластиковый квадратик с ленточкой, которую можно было нацепить на шею. Напевая про себя, чернокнижник быстро спустился, подхватил карточку, приложил к панели. Дверь тихо щелкнула замком и на этот раз поддалась. Распахнув ее настежь, Кох вышел на широкую лестницу из белого мрамора с полированными деревянными перилами. Чудесно! Просто чудесно! Перешагивая через ступеньку, чернокнижник, продолжая улыбаться, начал подниматься вверх. Внутри все пело и светилось. Он чувствовал неутоленную жажду действий. Ему хотелось бежать, прыгать, петь, кричать, чтобы как-то использовать полученное тело. Да, кричать подойдет. А еще лучше помахать руками, хорошенько отдубасить кого-нибудь, разорвать надвое чужую плоть. Нет, сначала надо найти убежище, одернул сам себя Кох. Обустроиться. Потом найти общий язык с местными. Надо только разобраться в воспоминаниях этого тела. Найти власть имущих, оказать пару услуг тем, кто обладает властью. А потом они и сами не заметят, как окажутся в его руках. Жаль, его книги потеряны. А что книги? Он напишет новые по памяти. А лучше создаст свои, вкладывая в них знания, почерпнутые у тех шепотков, что вертелись за спиной, не в силах приблизиться к его пылающей огнем персоне. Поднявшись на пару этажей, Кох разглядел знакомую дверь и пошел медленно, с удовольствием впечатывая каждый шаг в ступеньки. Где-то далеко бухали выстрелы, а над головой в вышине слышался женский визг. Кох улыбнулся, теребя карточку от дверей, повешенную на шею. Это все его не касается. Ему нужно просто выйти из этого странного дома и заняться своими делами. Вот только, кажется, он что-то забыл, запамятовал и никак не может... Он двигался все медленнее и медленнее, уже не улыбаясь, а хмурясь. Прямо перед ним раскинулась площадка с заветной дверью. На ней два трупа в черных костюмах лежат на белом мраморе, заливая его густой багровой кровью. Хмурясь все сильнее, Кох сделал еще один шаг. Взобрался на последнюю ступеньку и застыл, не в силах оторвать пальцы от полированного дерева перил. Чернокнижник с недоумением взглянул на кисть. Загорелая, жилистая, с блямбой огромных золоченых часов на запястье. Она цеплялась окровавленными пальцами за перила. Ее словно судорогой свело, заклинило в одном положении. Кох повернулся всем телом, чтобы упереться, дернуть посильней. И понял, что левая нога не слушается. Она продолжала упираться в ступеньку всей подошвой, не желая отрываться от мрамора. Чернокнижник взвизгнул и вцепился правой рукой в мятежную левую ладонь, пытаясь отодрать ее пальцы от дерева. «Не смей!» — крикнул он. «Мое!» Спохватившись, он прикрыл глаза, пытаясь нашарить в темноте черный проем, из которого веяло холодом. «Да, эта дверь здесь, она всегда рядом. Дыра, напоминающая колодец, ведущий в те бездны, из которых он поднялся». Провал был бездонным. В нем ворочались невидимые создания, походившие на самого Коха. Да, из этой тьмы веет силой, сочится тонкий ручеек, мешающий ему. «Убирайся!» — крикнул Кох, не открывая глаз. Он лихорадочно обшаривал края провала, прикидывая, как его заткнуть. Конечно, следовало ожидать, что он не единственный из легиона душ, кто явится к дыре. Где же они? Где эти чертовы надоеды, болтавшиеся рядом и пытавшиеся помочь? Дохлый мальчишка, какая-то баба, старик. Где они все? Их не было. Коху удалось найти только самого мелкого, пылающий крохотный огонек, вечно ноющий, кричащий, беспокоящийся о какой-то ерунде. Вот и сейчас он медленно поднимался из тьмы, сверкая, как хрустальная капля дождя. Крохотный, бессильный, надоедливый, он всегда больше мешался, чем помогал. «Прочь!» — прошептал Кох, пытаясь мысленно смахнуть огонек в сторону. «Прочь!» Тот вспыхнул ярче, и вдруг в его зыбком свете Кох увидел, как из темноты колодца поднимается что-то громадное, плотное, заполняющее собой весь черный проем. Сила, могучая, великая, она следовала за пылающим огоньком, как подводная лодка, восстающая из пучин океана на свет маяка. Ее движения вверх были медленным, но неотвратимым, как прилив. «Убирайся, тварь!» — крикнул чернокнижник огоньку. «Прочь!» Он сосредоточился, стараясь своей силой поймать огонек в ловушку и сбросить его обратно в колодец. Пылающая звезда дрогнула, поблекла и сорвалась в черную бездну. Падая, она высветила то, что поднималось из колодца, и Кох задохнулся от страха. Это было его лицо, лицо этого самого тела, которое он видел в разбитом стекле. «Нет!» — захрипел он. «Мое!» Тугая сила перехлестнула через край черной дыры, растеклась в стороны, тесня чернокнижника, и распалась на отдельные прозрачные куски, колыхающиеся во тьме. Один из них собрался в плотную фигуру и скользнул навстречу чернокнижнику. «А вот и нет!» — произнесли сами по себе губы Коха. «Это мое!» Прозрачная фигура налилась цветом и превратилась в жилистого человека в разорванных белых брюках и грязной рубашке. Его лицо было мрачным, а серые глаза, отливающие металлом, смотрели твердо и зло. «Сгинь!» — завопил Кох. «Твое место там, внизу. Я получил власть над тобой, сопляк!» «Ты не знаешь эту песню», — шепнули непослушные губы захваченного тела, и Шульц не знал, ее помнил только Сенка. Но для него было слишком поздно. «Какая песня? Что ты несешь?» «Все ищут кого-то. Кто-то хочет использовать тебя. Кто-то хочет, чтобы ты использовал его. Ты ее не знаешь, но я знаю». «Нет!» — крикнул Кох, отчаянно пытаясь пошевелиться. «Ты слаб, ты не заслуживаешь этого тела. Я уже победил тебя и сделаю это еще раз». Собравшись силами, он ударил стоявшего перед ним охотника, пытаясь зашвырнуть его обратно в колодец, так же, как сделал это минуту назад с крохотным огоньком. Фигура человека лопнула, распалась на прозрачные бесформенные куски, присоединилась к остальным кляксам, медленно вращающимся у входа в черный провал. «Ты был нужен мне», — шепнули губы сами по себе. «Ты знал, что нужно делать. Я использовал тебя, хотя ты думал, что используешь меня. Но теперь все кончено. Вернись туда, где твое место». «Оно здесь!» — крикнул чернокнижник. «Сгинь навеки!» Он снова ударил по прозрачному куску силы, заставив его разлететься мелкими каплями. Толкнул еще раз и еще, бешено, отчаянно, с той яростью, с которой пробивается путь наверх к этому живому телу. Призрачная фигура разлетелась сотней капель и потянулись к центру провала. Кох снова выплеснул свою ярость, пытаясь разогнать их в стороны, но они продолжали объединяться и через миг слились в единый огромный бесформенный ком. Тот самый, что поднимался из черной бездны. Теперь он превратился в прозрачное лицо охотника. На нем не было злобы или ярости, скорее печаль. «Ты лишь тень прежнего Коха», — беззвучно произнес он, искалеченный обрывок его сознания, осколок памяти, злой дух, одержимый ненавистью ко всему живому. ты так и не понял самого главного, того, о чем сразу бы задумался настоящий чернокнижник. Он бы первым делом поинтересовался, откуда взялось такое неуязвимое тело и почему именно в нем открылось окно в мир живых. «Оно мое!» — взвизгнул Кох, извиваясь на месте так, что затрещали кости. «Мое!» «Последний шанс!» — прошептал огромный шар и раздался в стороны. В его центре появилась черная воронка. Медленно крутясь, она развернулась перед духом, затягивая его в свои глубины, в тот самый колодец, из которого он недавно выбрался. «Пройди на ту сторону», — сказали губы живого тела, — «и покойся с миром». «Нет», — в ярости выдохнул Кох, — «никакого мира, только война». Он собрал остатки сил и ударил в центр бури. Воронка смялась, лопнула, и прозрачный шар рассыпался. Ликующий чернокнижник, смеясь, ударил снова, но прозрачные куски лишь расступились в стороны, принимая очертания людских силуэтов. Молодой парень в очках, китаянка в зеленой робе, старик в кожаном плаще и ковбойской шляпе — они все были здесь. Сквозь их призрачные фигуры проглядывали другие. Десяток, нет... Дюжина, две дюжины. Они стояли строем, немые, укоризненные, подчиненные чужой воле. Воле охотника с остальным взглядом, появившимся прямо перед Кохом. Чернокнижник собрал свои силы в черном копье и нанес удар прямо в грудь проклятому духу, собравшемуся вернуться в свое тело. На этот раз фигура охотника не отступила. Он вскинул руку, и копье из жизненной силы Коха зависло перед ним, гудя от сдерживаемой ярости. «Я вспомнил еще не все», — медленно произнес призрачный охотник, поднимая голову и пронзая Коха стальным взглядом. «Но память постепенно возвращается ко мне». Его глаза полыхнули огнем, из глазниц заструился черный дым, расплываясь в пустоте, подобно чернилам в банке с водой. За спиной охотника раскинулись огромные крылья и тени, окружавшие его, прыснули в разные стороны, как от вспыхнувшего огня. «Мертвое должно оставаться мертвым», — прогрохотало существо. Оно вскинуло руки, и тугая волна силы притянула Коха в объятия крылатого монстра. Чернокнижник завизжал, что было сил, чувствуя, как призрачные руки прожигают его насквозь, заставляя таять, словно иней на солнце. Он вопил и задыхался, обращаясь в ничто, в дымку, в призрачный туман. Вопил, пока не кончились силы, а потом исчез. Кобылин распахнул глаза и медленно выдохнул. Высоко над головой раздался приглушенный рокот грома, все здание вздрогнуло, с потолка посыпалась белая пыль. Алексей пошатнулся, но устоял на ногах. Он, оказывается, цеплялся обеими руками за перила, покрытые сеткой трещин. Сердито отдуваясь, Кобылин медленно отлепил руки от деревяшки, взглянул на скрюченные пальцы, сведенные судорогой. Покачнулся, опустил глаза. Черные дыры на рубашке налились темной влагой, словно раны начали кровоточить, да вдруг передумали. По бедру стекал теплый ручеек, но он уже начал впитываться в ткань. Кобылин чувствовал боль во всех ранах, царапинах, ссадинах. Он знал, что они кровоточат. Как всегда, открываясь в тот самый миг, когда он в своих воспоминаниях забирался слишком далеко. Он сделал что-то. Что-то из прошлого, что едва не стоило ему жизни. Опять. Покачнувшись, Кобылин снова ухватился за перила и замер, пытаясь восстановить силы. Холодный ветер гулял за его плечами, кто-то шептался за спиной, и сквозь тихие голоса пробился тонкий и звонкий голосок, выкрикивающий знакомое имя. «Не сейчас», — отрезал Кобылин, — «хватит». Он опустил веки, сосредоточился, и черная дыра в его сознании исчезла. Резко, словно захлопнулась дверь. Вокруг сразу потеплело. А боль отступила, царапаясь теперь только в глубину затылка. Открыв глаза, Алексей шумно выдохнул, мотнул головой, разминая шею. «Плохо, чертовски плохо. Это было опасно, глупо, паршиво, стрёмно, безумно. Все вместе взятое?» Не в силах подобрать нужное слово, охотник тяжело вздохнул, оттолкнулся от перил и поднялся на последнюю ступеньку. Он быстро осмотрел мертвые тела охранников, бросил взгляд на закрытую дверь, коснулся пальцем карточки, висевшей на шее. Там за дверью приглушенно грохотали выстрелы. Но Алексею казалось, что он должен был вернуться. Но не сюда. Он должен был вернуться за кем-то. Ленка, шепнул Кобылин, вспоминая расплывчатые женские фигуры за мутным стеклом. «Вот дура! Зачем?» Он вскинул голову, заглянул в лестничный пролет, туда, откуда совсем недавно раздался женский крик. Потом выхватил из-за пояса пистолет и рванул вверх, перепрыгивая по две ступеньки за раз.